мы начинаем очередной урок Зогар 144. Страница Куф Далет 104. Гасулам. Левая колонка, внизу строчка 36. Везеу амро. Вехоль кальвин гаве мит тамрин 37 миками. Вело навки левай. Ки аклипа шель. Следующая страница. Правая колонка асулам. Первая строчка. Акабала лацма. Мехуна башем келев. Возвращаемся на нашу страницу. Как мы помним, что когда в храме на алтаре приносили жертву, и когда она принималась, эта жертва, то видели льва, спускающегося, как великий муж, на эту жертву и пожирающего его. И мы учили, что тогда псы попрятались от него. Вот этот момент он нам сейчас поясняет. Очень-очень тонкий момент. Который также проявляется и у нас в каждом нашем акте исправления. Это, смотри, 36-я. Везеу амро, и вот что он говорит, Зохар. Вехоль кальбин, и все псы, гавами тамрин миками, прятались от него. 37. Вело навки, левары не выходили наружу. И теперь он объясняет, что это такое. Киаклипашель. Следующая страница, правая колонка. Кабала лацма. Ибо клипа получение ради себя. Первая строчка. Мехона башем калев. Келев. Называется именем Келев. Потрясающе. Называется пес. Первая строчка после точки. Кмо шикатув базогар. Кмо шамру базогар. Вторая аля катув. Улалука штей банот гав-гав. Третье. Де цавахин ке кальба в амрин гав лан утра четыре де альма один гав лан утра де альма де ате. Как говорится в Зогаре, или как написано в Зогаре, на стих Писания. Вторая строчка. Ула луки штей банот а у пиявки две дочери. У пиявки есть две дочери. И зовут их Гав-Гав. Гав означает гав на арамейском. Видишь, как гав-гав, как собака делает. Собака так выражается. Гав-гав. И вот гав на языке, на арамейском означает дай. Гав. Гав-гав получается дай-дай. Третья строчка. Де цавахин ке кальба. которые эти две дочери, которые кричат как собака, как пес, и говорят: «Гавлан атра де альма дадим», дай нам корону этого мира, 4, «Гавлан, дай нам и корону будущего мира». То есть работает только на получение ради себя. Понятно, что это означает? В этом мире понятно, а то, что они получают и хотят получить в этом мире, а еще хотят получить еще и корону будущего мира. То есть ведут всякую, делают разные службы ради получения, ради себя. Понятно? То есть выполняют заповеди ради себя, то есть ради того, чтобы получить еще, заполучить еще и будущий мир. Строчка пятая. Ваги аклипа ахазака бьютер. Вахизата митхазекет шесть бьютер. Кнегет ор аихида. И вот это веги аклипа хазака бьютера. И вот это клипа самая крепкая. Вахизата, и она ухватывается. Больше всего против света ехиды, ехида. Видишь, она такая тонкая, высокого, высочайшего уровня, что она захватывает, то есть, как бы сказать, лежит против света ехида. Шесть после точки. Басода катув «Гицила михерев сем навши, мият келев и яхидати». В сути стиха, который из стиха из псалма, псалм Давида. «Гицила», там он говорит, «Гицила михерев навши». Ты спас от меча мою нефеш, самая низкая часть души. Мият келев, от руки пса, мою ехиду. Очень тонко, мою ехиду, то, что он именно намекает на ехида, что он, этот пес хотел бы, желал бы ухватиться за ехиду. И то же самое ехидати означает еще и мое единение, единство. Веги 8 алоуматшель арье де ахил корбанин анискар. И вот она, вот эта клипа, которая называется келев, пес, она против, то есть противолежит восемь арье, льву, который поедает жертвы, как было упомянуто. 9. Кикмуш арье шигу сода хесед, гукуло 10 легашпия, велолика бельклум, кмуша амру хазаль помидат, ахасида 11, шли шелха, вышелха, шелха, 12, кен клипата келев היא כולה לקבל, ולא להשפיע תנצת כלום. Здесь нужна абсолютное внимание, абсолютная концентрация. Ки кмоша арье, ибо так же, как и лев, что он, его суть хесед, он весь на дачу, 10, велоле кабель клум, и чтобы ничего не получить ради себя, кмоше амру хазаль, как Тора, ученые Торы сказали о свойстве хасида, о свойстве человека, который обладает этим состоянием, находится хасида, отдающего, хасид, слово хесед, который, что такое хасид, это тот, который, не тот хасид, который носит черные одеяния с длинными бородами, которые гуляют, которые встретишь на улице, а хасид это тот, который одевается в хесед, милость. И вот там это в Перкей Авот, в пятом переке, в учениях отцов, там говорится о свойстве, помимо прочего, в свойстве такого хасида, который одевается в милость. И такие слова, и такая вот его свойство определяется такими словами. Он говорит «шелхи», «шели», «шелха», он говорит другому, по отношению к другому, он говорит другому «моё», «твоё» и «твоё», «твоё». Понятно, да? То есть он говорит «твоё», «твоё», то есть «твоё» остается «твоё». Пусть «твоё» будет «твоё», но и «моё», оно «твоё». Вот это свойство хасида. Человека, облекающегося свойством милости. То, что Иешуа говорил нам, не так ли? Иешуа говорил нам, отдай, если он тебя просит рубашку, отдай ему еще и это, и подушку, и отдай ему еще, я говорю просто самыми обычными словами, передаю, отдай ему еще больше, чем ты. Если он тебя просит пройти с ним милю, расстояние в милю, пройди с ним 4. Так, отдай еще больше от себя. Его, оно остается его, а твое, отдай ему еще и свое. Нам совершенно непонятно, что это такое. В нашем мире совершенно нет такого не увидишь. А все, что кажущееся, все это, то, что всякие святые, что казалось, что они могли это что-то отдать, это невозможно. В нашем мире мы видели это у Иешуа. И вот человек, когда он берет вот это свойство хасида, одевается это свойство хасида от Иешуа, заимствует это свойство у Иешуа, тогда он может поступить так, как хасид. Ну и тогда лишь у него будет только та точка хасид, та вторая точка его малхут, которая соединяется с биной. Она может так поступить. Слушай внимательно, что я попробую выразить простыми словами. Но вторая точка никогда, вторая точка догмар тикун, нет, не может никак поступить таким образом. Вторая точка это он сам, это малхут, который он прячет. И нет человека, у которого она была бы способна принять свойства хасида, милостивого. Он говорит, кен клипата келев, так же, то есть так же, как и лев, он весь хесед, так же и отдача, работает на отдачу, так же работает на отдачу, а сама отдача, так же и клипа келев, а келев, клипа пса, имеющий имя Келев, и Кулала Кабель, она вся ради получения, для получения. Влола Ашпия Клум, Клум, и абсолютно ничего не дать, не отдать. 13 после точки. Кмо Шамру Бахасидей Умотаулам. Шоколь хесет 14 де авдин, легармей гугу де авдин. Так же, как и говорится о милостивых, смотри внимательно, что он говорит, милостивых из народов мира. Что все, все хесет, всю милость, которую они делают только ради себя. Понятно? То есть, все желания под хазе, они все из народов мира. Они все, даже если что-то кажется, что они делают милость, они все делают только ради себя. Это в частном аспекте, то есть ибо все в одном человеке. Ну и в общем аспекте действительно так, что все, вся милость народов мира, она только ради себя. Посмотри на любые деяния милости в нашем мире. Посмотри на любые деяния помощи Африке, народам Африки, к примеру. Все только ради себя. Все, что Запад делает, делает абсолютно ради себя. В Голландии сидят, в Амстердаме сидят 4 пожилых господина, которые управляют всем мировым рынком какао, кофе, особенно какао, какао и кофе. Они определяют, какая будет цена бобов кофе в Камеруне и так далее. Я знаю, о чем я говорю. И они туда, они, вся милость они дают, дают копейки за вот эти бобы, которые там собирают кровью и потом местное население. И это вместо того, чтобы поставить туда какое-нибудь даже подержанное оборудование, они его выплатят, чтобы производить, скажем, полуфабрикаты, чтобы какую-то иметь добавочную стоимость от продукта, а не только сырье и так далее. Но никто об этом не заботится. Не позволяют им, даже не разрешается этого делать, не говоря уже о том, что даже если бы они захотели, тогда откажут им, бойкотировать будет их кофе и так далее. И любые всякие деяния в нашем мире народов, милостивых народов мира, даже, скажем, тех, которые называют себя правозащитниками и подобными, все это только ради себя, ради собственного почета даже, даже не бывает не деньги, не деньгами. И так далее. И вот согласись с этим, потому что это так, как говорят мудрецы, ибо это истина. Почему же это так? Почему же они все милостивые, как бы скажем, добрые народов мира, почему они все делают столько ради себя? Он говорит, смотри, 15. Кегем кешурим, кешурин, баклипат келов, ибо они связаны с клипой келов. Они от нее получают. А сверху кажется, извне кажется, что они делают что-то доброе. Это абсолютная истина. 15 после точки. Везе шомер. Кибазман 16 шагаю Исраэль шлеймим. Везаху левхинат арье. 17 ахил корбанин. Иней а сколь кальвин авы 18 митамрин. Микамы волонавкой лева, ки гаалу 19 ман, бегвора гдола, шабазе натну кох лемелах, сори, лемасах 20, шабамалхут, лидехот гаора ильон мимену улемала 21, бегвора гдола, шамитох ках, Немцаа Медата Орхозер 22 Шагейта Бакома Гавогаме от Пасот Ахил Ахил 23 Корбанин Кегевер Такив. Олефихах Гам Эйлу 24 Аклипот Акашот Шагена Клавим Акелавим Кулан Кулан Барху 25 Венистатру Мипахат Гвуратошель Арье Гау 26 Вело Яц у Мимахабоан Лахуц 15 после точки Везеше Омер. Это что он говорит? Зохар, кибазман шаю 16 Исраэль шлемим. Ибо во время, когда, в то время, когда Израиль были цельными, шлемим, совершенными, вы заходили в хинатарье и удостаивались аспекта Арье, аспекта льва, который пожирает пожирающего жертвы, жертвоприношения. 17. Иней ас, так вот тогда, коль кальвин все псы, а вы 18 метамрин, прятались от него. Вело навки левар и не выходили наружу. Почему это? Кигалу ман бегвура гдула. Ибо они, Израиль, поднимали ман с большой силой. 19. Шебазе натну, что тем самым они давали силу масаху, что на Малхут. 20. Чтобы оттолкнуть высший свет от него, от Масаха, от него и вверх, с большой силой. 21. Шемитох ках, что таким образом немца Амидата Орхузер получалась мера обратного света, 22. Шаита Абакума Гавогамот, которая была что она была очень высокого уровня. По сути, в сути, Ахил Карбанин Кегевер Такив, он ел жертвоприношение, как великий муж. 23. Улефихах, и поэтому. Гам Эйлу Аклипот, также и эти Клипот, Акашот, эти жесткие тяжелые клепот, что они клавим, а клавим псы. Кулам, барху, все они убегали 25 в Энистатру и прятались мипахат гвороту Шелиарьегагу от страха силы этого льва. 26. Вело яцу и не выходили из их укрытий наружу. Это потрясающе, что он сейчас нам рассказал про вот это взаимоотношение между этим львом, носителем силы Хесед, и Келев, собака, пес, носителем, носитель силы Ситра Ахра, нечистой силы. И когда один усиляется, другой ослабляется. Когда один появляется, когда лев появляется, когда милость появляется, то прячется, не знает, куда деться клипа. И вот это потрясающее соотношение, оно проявляется в каждом состоянии. При исправлении человека он ощущает вот это. Я, например, когда занимаюсь Зогаром или Эцхаим, я это постоянно, с каждым разом я это ощущаю. Я начинаю смотреть вдруг на свои пальцы моих рук. Я ощущаю, они наполнены. Они наполнены силой, они наполнены влагой, они наполнены жизнью. И именно пальцы там, где подушечки, там, где все собираются как бы клепотом, то есть бывает так, не имеют часто, не часто, а иногда не имеют именно вот эти места, там, где подушечки. И вот там как бы не имеют, там как бы жизнь прекращается. И вот я ощущаю, что они полностью, цельность. Почему? Потому что они клепот. Они прячутся. И вот в связи с этим мне хочется посмотреть еще раз на слово «келев». Вот на этой же странице, где мы находимся, первая строчка в конце предложения, у нас это слово «келев» есть. И это я учил, конечно, не просто мое видение, я это учил в Кабале. Келев, он имеет гематрию, посмотри, пожалуйста, гематрия, каф 20, ламет 30, будет 50, и бет 2, 52. То есть указывает на бон. И причем бон это парцов малхут в святости. Но обратная сторона его бон. Бон это также указывает на разбитые келим мира Некудим. И вслед за этим тоже и разбиение келим Адама. Он же назвался бон. Он же старый бон, как его называли, разбитый мир Некуди. Оттуда происхождение всех нечистых сил. Все началось именно на шкале душ. Это Адам, от него пошло разбиение, разбиение душ. И, как мы помним, после разбиения у него, его парцов раскололся, и все это упало из мира Ацилут, упало в Бия. И в конце концов у него осталось только нефеш де нефеш из святости. Что это означает? Означает, что у него был парцуф 10 сферот, каждая по 10. И вот осталась только одна, только кетер де кетер. Только кли кетер де кетер, самая легкая кли. И со светом нефеш де нефеш. Собственно говоря, у него осталась только одна сотая кошерного, одна сотая чистого, и остальное нечистое. И в момент разбиения, когда он согрешил, когда он получил этот великий свет, когда он хотел сделать этот великий зевук своим грехом, он, собственно говоря, не сам рассказ, как рассказ нам рассказывает, но по сути он думал, что полагал, что он этим зевугом с ней, что он привлечет свет, который абсаг, который пробьет вот эту парсу и дойдет до опустит парсу до точки этого мира. То есть по сравнению сравнимо со светом Гмар-Тикун, полного исправления. Но этого не получилось, потому что невозможно было, потому что его ноги еще стояли в Брия. И вот был раскол. И получилось, он получил такой свет, но он получил такой свет при этом зевуге, как бы короткое замыкание, но ощущение вот этого величайшего света он получил. И тогда можно представить, что в этот момент у него было как бы два полных парцуфа его, мужская и женская. То, что нормально разделяет на Адам и Хава, у него было самого, он получил тоже два парцуфа полных. То есть у него получился один парцуф мужской из 100 сферот, и женский из 100 сферот. И вот это разбилось. И осталось, из мужского остался у него только кли, кетер де кетер, и свет, нефеш де нефеш. И от женской у него то же самое осталось, только то же самое. Получается, если соединить эти вместе, то есть получается одна сотая из мужского парцуфа и одна сотая из женского парцуфа. Это будет, грубо говоря, две сотые. Это интересно в нашем чувственном, материальном мире. Это видел в материальном плане, конечно, но видел свой великий гений Эйнштейн. Эйнштейн, как говорят по-русски. Эйнштейн видел это в материализованном виде, как бы. Он говорил, что человек использует свой мозг, разум не более чем максимально не более чем 2%. То есть от 1 до 2%. Это то, что осталось чистого. А остальное, смотри внимательно, а остальные 98 упали в клипот. И вот с того самого момента слушай внимательно, выше, я пробую это передать самыми простыми словами. Духовное нельзя передавать интеллектуальным образом, ибо вся сила улетит, потому что передавая очень просто, оно приходит из свыше. В простоте, в единстве. Вместо заумных сложностей интеллектуального восприятия. И вот с того самого момента в каждом нашем состоянии есть, скажем, то же самое соотношение. Два в каждом состоянии есть, скажем, мысль, если приходит мысль к человеку, то в ней та же самая раскладка. Две мысли кошерные, две мысли созидательные и 98 мыслей от нечистых мыслей. Именно от этого келев, от пса. Две мысли от льва, от хесед, кошерный, и 98 от пса, от нечистых сил. И это было изначально, значит, после греха Адама. И не было и не будет ни одной души человека в нашем мире, который приходит или придет до Гмар Тикуна, который не был бы подвержен вот этой раскладке. Конечно, исключая душу Иешуа. Ибо все остальные были выходцами со своей, так сказать, источником души, корень ее был ниже, под Малхут, которая была спрятана, Малхут первого Цимцума, которая была спрятана в голове Атика. В то время как, то есть у них было у всех душ, которые приходили в мир и придут в мир, они все, в них всех есть вот это, этот компонент четвертой стадии и желание получения и продукт разбиения Адама. Кроме, за исключением Иешуа, ибо его душа из Гар Атика. Понятно, почему мы можем учиться только через него, через Иешуа. Почему мы можем получать спасение только через него. Так вот, что касается человека. В каждом состоянии к нам приходят 100 мыслей. В соответствии с парцуфом. Ибо мысли приходят такая, когда приходит мысль в голову, значит, есть место для ее прихода. Правильно? И когда нет места, тогда не приходит мысль. Так вот, место приходит, потому что потенциально есть в человеке вот эти 100 мест, как бы 100 келим. И вот приходит 100, в каждом состоянии приходит 100 мыслей, из которых 98 нечистых, разрушающих и разрушительных, и только 2 созидательные, чистые. И вот что же он делает? Я же сказал только сейчас, что нет человека, у которого было бы иначе. Нет ни одного святого, который был бы, есть или будет, чтобы у него было иначе. Ко всем приходят эти мысли. У всех это так одинаково работает. Так вот, что же делать? Изучая Каббалу, например, самое высшее, что дано человечеству из духовного. Собственно говоря, единственное чисто духовное. Освобождаемся ли мы от вот этого, от этой раскладки, скажем, если мы возьмем только приход в каждом состоянии 100 мыслей, из которых только 2 чистые, а остальные нечистые? Нет, конечно же. Это все ничего не пропадает в духовном. То, что было, это все следствие греха Адама. То есть, что это означает? Это означает, что мы уже как бы погрязли в этой, в этом аспекте, что у нас нет никакого исправления. Конечно же, есть. Конечно же, есть. Но теперь нам приходится строить фильтры. То есть в каждом состоянии, какой бы ты ни был каббалист даже, какое бы ни было у тебя исправление, приходят все эти 100 мыслей. Только вся задача состоит наша в том, чтобы сделать фильтры на вот эти 98 мыслей, а когда оно приходит уже в тело, мы называем это уже желание, а когда приходит под уже вместо сов парцуфа, то это уже действие, деяние, то надо строить вот эти фильтры. Мы делаем, должны ставить эти фильтры, фильтруя вот эти 98 мыслей или желаний, которые желают проникнуть в нас. Вот это наша задача, поэтому работа нужна, поэтому мы говорим постоянно мы говорим о индивидуальной духовной работе. Вот это и есть работа. В первую очередь не дать проникнуть себе вот этим мыслям пса. Это главная работа. Предотвратить их прохождение в нашу систему. И вот этим самым мы строим масохим. Этим самым мы строим единение внутри нас самих. И вот, конечно, в этом плане громадное определяющее значение имеет вера в Творца. Да, ибо как мы можем иначе отказаться от сладостей мыслей нечистых или желаний нечистых и избрать только в каждом состоянии только две мысли или два желания, которые минимально значимые в каждом состоянии, которые приходят к нам. Опять же, два, потому что мужская и женская, правая и левая. То есть всегда есть у нас, как бы сказать, пара гнедых, пара, которая может нас вывести из рабства клипот. И вот на это, конечно, нужна вера в Творца. Я, чтобы весь смысл в том, что откуда взять мне эту веру? С другой стороны, откуда взять эту веру? Как она проявляется, эта вера? И сколько много вопросов возникает, когда мы хотим, желаем работать над собой и добиваться видеть истину вместо набора того, что есть, что нам преподносит сверху в каждом нашем состоянии, где есть подавляющее количество нечистых мысли или желания, и лишь пара приходит из, одна пара приходит из святости. Так вот, вера в Творца настолько растяжимое понятие. Спроси любого религиозника, какой бы то ни было веры, вероисповедания, он тебе скажет, я верю в Творца. Так вот, есть, вот мне хочется тебе, дать тебе какую-то зацепку, какую-то, какой-то критерий, какой-то, может быть, обновленный критерий, другими словами, чтобы тебе помогло это, критерий вот этой веры. Во-первых, когда это групповая вера во что бы то ни было, знай заранее, что эта вера отвратительна в глазах Творца, ибо Творец видит только индивидуальное сердце человека. Ничто групповое не может быть знаком истинной веры в Творца. То есть, а только это и помогает. Ибо только истинной верой в Творца мы можем, это как бы мотор, двигатель, который нас ведет к тому, чтобы в каждом состоянии выбрать именно эту одну, единственную святую пару из всех мыслей, которые к нам приходят в данный момент мыслей или уже далее желаний. Так вот, все групповое – это вера в группу, вера в какую-то религию, вера в рассказ и так далее. В то время, когда вера в Творца – это единственное, это единение с Творцом таким образом, смотри внимательно, что я пробую сказать, когда Он един и ты един, то есть, когда в тебе тоже самая проекция есть того же единства, что и в нем. Что это значит? Это значит, что когда, если у тебя истинная вера, значит, что у тебя, внутри тебя нет раздвоения, нет расслоения твоей внутренности, а есть только цельность. Так есть мне приходит в голову слово расстроиться. Что такое расстроиться? То есть ощутить нечто такое, что волнует, трогает меня, возможно, отрицательно, конечно, отрицательно, расстроиться от чего-то, что произошло, или что-то такое, и расстроиться, то есть потерять равновесие в состоянии стать озабоченным и так далее, и так далее. И посмотри на этот глагол «расстроиться». То есть, что это означает? Потерять единство внутри себя и свое единство вместо единства получить троицу, то есть разбить свою внутренность на три части вместо единства. Вот это вызывает расстройство. То есть расстройство, когда человек теряет единство, тогда он получает расстройство. То есть делит себя на три части вместо единения внутри себя. Мы говорили о том, что знаком, признаком продвижения, духовного продвижения вперед, совершенствования является уменьшение сомнений. И это то же самое приводит, уменьшение сомнений приводит также к единению внутри человека. Ибо Творец полон, весь мир полон им, он един, и также должен ты сформировать себя, дать себя свету, высшему свету, сформировать себя точно таким же образом. Чтобы не было никаких раздвоений, расстройств, расстроений и так далее, и так далее. И вот один признак то, что, как мы говорили, уменьшение сомнений внутри себя, в любом аспекте. Но есть еще одно очень важное, что указывает, что требуется, что, собственно говоря, указывает на наличие истинной веры в Творца. И вот это вера в себя. Я, очевидно, это первый раз только привожу вот это. Очень это самое глубиннейшее из постижений, которое возможно что дано человеку. Вот это вера в себя. Очень об этом раньше я не говорил, очевидно, по разным причинам. Очевидно, все надо было довести сначала до какого-то уровня, чтобы можно было это понять, ибо это можно... Человек, который не работает над собой, ему кажется, может показаться, это чистая вера в себя, это понятно, что это... Какая же может быть тогда вера в Творца? Потому что в нашем мире понимаю так, либо вера в Творца, либо в себя. Так, либо в себя, значит, что ты веришь в себя, что ты все делаешь ради получения, ради себя. Это совершенно не то, о чем я говорю. А по мере усиления веры в Творца должно происходить то же самое и внутри себя, внутри тебя самого. То есть признаком, показателем растущей веры в Творца должно быть соответствующее усиление у веры в себя. То есть вера в себя, это, собственно говоря, она по мере роста укрепления веры в Творца, она укрепляет и растет, укрепляется и растет в тебе. Ибо ты строишь масахим, правильно? Строишь масахим, строишь антиэгоистическую силу в себе. И таким образом предотвращаешь разделение своей души на отсеки, которые один отсек, он тянет в одну сторону, другой тянет в другую, а третий тянет в третью сторону. А у тебя они все смотрят в одну сторону, имеют одну цель. Вот это называется товарищество. Внутри самого человека, где все его желания, они товарищи между собой. И такое понятие есть. Мы будем это еще учить, Безрат Ашем, что такое вот это товарищество, что это есть в книге, и тоже, помимо прочего, в Шаар Гильгулим, в вратах инкарнации. Что, например, плечо. Плечо в парцуфе человека. Так, ну, где-то выше треть хеседа. Хесед и гвура. Так вот, плечо. В плечо есть, если взять, просто посмотреть на физическое плечо, там есть много разных, есть разные органы, да, разные связки и так далее. Так вот, когда есть проблема в плече, то близлежащие органы, то есть относящиеся к плечу, они идут на помощь тому месту, которое там болит. Например, в первую очередь они защищают это место. Это называется группа плеча. Есть группа сердечная, есть группа и таким образом, и так далее, и так далее. Вот это вот все, каждая имеет свою какую-то подгруппку, и весь организм человека это одна, представляет собой. Все они, как бы, все органы, они все как товарищи. Все помогают друг другу. И все должны находиться в полной гармонии. И все это внутри, только внутри одного человека. И вот это все они спроектировали на внешний мир, на товарищество между одним и другим человеком, в то время, когда Творец смотрит только на индивидуальное сердце человека и не видит никакого товарищеского мирового кли и так далее. И вот, вот это важнейшее требование, важнейшее соотношение, не требование, важнейший показатель веры в Творца или возрастания веры в Творца. То есть веры в Хашем, веры в привечную жизнь, можно сказать. И вот это и есть возрастание, увеличение, укрепление веры в себя. И вот это должно быть для тебя, как бы сказать, мерой. В твоей духовной работе, если тебе желается узнать, ага, продвинулся ли я в духовной работе к своей цели, к совершенству, к единению, к цельности, так же, как и Творец целен. Нужно посмотреть на себя, на свою веру в себя. Вера в меня, вера в себя, моя вера в меня самого усилилась, укрепилась? Если да, то ты не обманываешь себя в своей вере, в своей усилении укреплении своей веры в Творца. И наоборот. Это абсолютно однозначное соответствие. Вера в себя значит вера в Творца. Есть, конечно, вера в себя и в других в отношениях. Например, человек может быть верить в себя, он политик. Или он писатель, художник, и он прекрасно верит, он верит в себя, в свои способности, в свои... Это тоже значит, что он пробил в себя настолько, что он свои желания, что он цельности добился в своей какой-то области. Но это совершенно не значит то, что... Мы совершенно, то, что я говорю, вера в себя, совершенно не значит надуманная вера в себя, что человек верит в то, что он не есть. Ты должен верить в себя, означает верить в то, что есть, верить в силу, которая в тебе. Это не просто мы с мыслями, я верю в себя, а той силой воли, которая у тебя есть, которая тебе изнутри говорит тебе, заверяет тебя, что ты действительно, истинно веришь в себя. И тем самым подтверждаешь свою истинную веру и в Творца.